Глава 11. Кобра-убийца. Из комнаты я отправилась прямо в подземный переход, не надеясь, однако, на то, что там будет безлюдно. Из-за несчастного случая, произошедшего с Машей, занятия прервались на середине, и никто не думал учиться дальше. Лицеисты кучковались в коридорах, взволнованно обсуждали случившееся и пили чай, а преподавателям было не до студентов. Напоминающая хищную птицу Елена Владленовна и та куда-то пропала, оставив своих шумных подопечных без надзора. Мне пришлось нарезать несколько кругов по холлу, выпить 2 стакана чая и 1 капучино, который я купила в столовой, несколько раз вернуться из одного корпуса в другой, каждый раз останавливаясь у стены, на которой во сне видела изображение змей, прежде чем удалось разглядеть их наяву. Зато я успела поговорить по телефону с мамой и нагло соврать ей, что у меня все хорошо. Потом позвонила Данилу, но он отделался лишь парой ничего не значащих фраз, торопливо чмокнул в трубку и отключился. Пока я разбиралась со своими проблемами, у моего парня появились иные заботы. От этого стало грустно, но ненадолго. Я заметила, что коридор наконец-то опустел и приблизилась к стене с изображением змей. Признаться честно, я надеялась, что их там не окажется, потому как если змейки на кирпичной кладке не сон, то и поцелуй получается тоже. Или он мне приснился? А как это узнать? Не спрашивать же Влада напрямую. Ведь если ничего не было, он поднимет меня на смех, а если и было, тоже поднимет. И в любом случае вряд ли скажет правду. Змеи, изображенные на старых кирпичах, породили больше вопросов, нежели дали ответов. Тем более я так и не успела понять, как открывается потайная дверь. Пока я разглядывала нечеткие изображения, в коридоре снова начал появляться народ. Из главного корпуса устремились группы взволнованно переговаривающихся учащихся. «Стой!» Оторвавшись от созерцания стены, я поймала за рукав пробегающего мимо парня из нашей группы. «Что там стряслось? Из-за чего сыр-бор?» «А?» Он затормозил и удивленно уставился на меня большими светлыми глазами в обрамлении пушистых бесцветных ресниц. «Куда все несутся? Какие-то неприятности произошли?» «Там менты приехали. Нас всех из холла выгнали». Запыхавшись, отозвался он и попытался смотаться. Но я крепко держала его за рукав. «Не менты, а полицейские». Педантично поправила собеседника я и выругалась про себя, отметив, что становлюсь похожей на Машу. Зачем они приехали? Никто не знал, но когда Анатолий Григорьевич с Еленой Владленовной стали всех выгонять, Димка, ну, такой рыжий, начал объяснять парень, но я его перебила. Да ладно, не суть важно. Короче, он был в туалете, выйти быстро не успел, и поэтому подслушал. Случайно, конечно. А как он вышел? «Проскочил мимо Елены Владленовны?» — с ужасом поинтересовалась я. «Незаметно проскользнуть мимо нашей местной Мегеры было просто нереально». «Да разве мимо нее проскочишь?» — отмахнулся мой сокурсник. «Он до сих пор в туалете сидит, прячется и время выжидает. Но несколько минут назад позвонил мне, чтобы рассказать новости». «Какие?» — холодея спросила я. «Полиция редко сообщает хорошие новости, но если с Машей случилось что-то серьезное, по идее, об этом должна уведомлять руководство лицея не полиция, а наоборот». «Нашли Кирилла Дмитриевича», — возбужденно начал парень, — «в лесу, мертвого. Видимо, он вышел погулять». «Неужели?» — чтобы сдержать крик ужаса, я прикрыла рот руками. «Но кто? Как?» «А вот тут начинается самое интересное». Заговорщицким тоном продолжил парень, спеша поделиться новостью. «Знаешь, от чего он умер?» «Нет, конечно. Зачем спрашиваешь?» От страха дрожали губы. «Его укусила змея, предположительно, кобра. В нашем лесу, совсем недалеко от лицея?» «И это не самое страшное», — кивнул парень, подогревая мой интерес. Судя по расположению отпечатков зубов, голова у кобры была величиной с человеческую, и это без учета капюшона. Ты можешь представить себе эту тварь? Какого она должна быть размера? 6 метров, не меньше. «И она где-то поблизости?» Я сглотнула, чувствуя, что мне становится плохо. Для полного набора неприятностей нам не хватало только гигантской кобры, ползающей где-то совсем недалеко. «Что вы тут делаете?» Сердитый оклик заставил нас отскочить друг от друга. Мой информатор, пробормотав слова извинения, как-то очень быстро испарился, а я осталась стоять перед раздраженным Анатолием Григорьевичем, растерянно хлопая глазами и старательно изображая дуру. «Мне бы хотелось узнать...» Заикаясь, начала я, чувствуя, что не могу справиться с волнением. «Как дела у Маши?» «С вашей подругой все будет в порядке», — раздраженно бросил директор. «Просто она переутомилась. Нельзя так сильно себя нагружать. Вот и заработала срыв из-за собственной беспечности». «И где она?» «В больнице. Но все будет хорошо. Полежит, отдохнет, силы восстановит. А сейчас прошу простить. Мне некогда». Я смущенно отступила, но, поймав тяжелый взгляд, поняла — стоит уйти, и побыстрее. С подозрением озираясь, я направилась в сторону общежития, а Анатолий Григорьевич остался стоять у стены, на которой были изображены змейки. Жаль, что я так и не успела разобраться, как открыть потайной ход. Видимо, сделать это незаметно днем не получится. Придется возвращаться ночью. Когда темно, страшно, и есть риск наткнуться на Елену Владленовну, от которой обязательно влетит. Вряд ли она простит, если попадусь ночью в коридоре во второй раз. К себе я шла совершенно подавленная. В голове все смешалось. Трагедия, случившаяся с Машей, убийство Кирилла Дмитриевича и особенности собственного мировосприятия. Складывалась странная и пугающая картина. Кирилл Дмитриевич, встретив меня в коридоре, предупредил об опасности и велел как можно скорее отсюда убираться. Сам он последовал этому совету тем же вечером, но далеко не убежал. Его нашли со следами укуса на шее, а я накануне слышала очень странный разговор между Владом и Еленой Владленовной. Я не верила, что эти два случая не связаны. Какие секреты сокрыты в потайных коридорах? Откуда взялась гигантская змея? Хорошо, хоть с Машей все обошлось. «Но я не заметила скорую», — потрясенно сказала Ксюша после того, как я передала ей слова Анатолия Григорьевича. «Зато видела полицейскую машину». «Они тоже с печальными новостями», — отмахнулась я и поведала другую грустную историю. Точнее, ту ее часть, которую услышала от однокурсника в коридоре. «Да что же здесь творится?» — воскликнула Ксюха. — Кирилл Дмитриевич мертв, как дела у Маши, неизвестно. Если она в больнице, то почему я не видела подъезжающую скорую? Если она не в больнице, то где? И зачем соврал Анатолий Григорьевич? — Ничего не знаю, Ксюш. Я легла на кровать и закрыла глаза. Начинала болеть голова. Но с другой стороны, сама посуди, зачем им врать по поводу состояния и местонахождения Маши? «Кстати, ты случайно не знаешь номера телефона ее родителей? Мы могли бы связаться с ними. Они-то точно в курсе произошедшего?» «К сожалению, нет. Я посмотрела ее ноутбук, но на нем стоит пароль, а я исключительно пользователь. Подобрать пароль выше моих сил. И у меня вряд ли получится», — вздохнула я. «Люди обычно используют какие-то простые и значимые лично для них комбинации цифр». Попробовала ее год рождения и так по мелочи, но я слишком плохо ее знала, чтобы вычислить все возможные комбинации, даже не в курсе точной даты рождения. Все, отмахнулась я, больше не могу думать. Голова сейчас просто взорвется. Давай спать, а завтра с утра определимся, что делать дальше. Быть может, все разрешится само собой? Всего лишь 20:00, с сомнением отозвалась Ксюха, но после непродолжительных сомнений добавила. «Но ты права. Сегодня мы ничего не сможем сделать. Голова болит. И самое верное решение — лечь поспать. А завтра у кого-нибудь узнаем телефон Маши. Как же мы сами не догадались обменяться номерами?» «Необходимости не было», — пожала плечами я. «Мы же везде вместе ходили и жили в одной комнате. Просто не представилось случая». Я уже присмотрелась к Ксюхе и неплохо знала ее привычки. Поэтому преспокойно поставила мобильник на виброзвонок и завела будильник на 2:00 ночи. Я была твердо уверена, моя соседка не проснется, а я получу возможность проверить, что находится за каменной стеной. Любопытные Варваре на базаре нос оторвали, ехидно нашептывал внутренний голос, но слушать его не хотелось. В этом лицее творилось слишком много странного. Хотелось убедиться, что все нелепые подозрения не обоснованы. Я слабо верила в наличие тайной лаборатории в катакомбах под лицеем, куда унесли Машу, как и в то, что смерть Кирилла Дмитриевича не случайна. Но испытывала буквально физическую потребность убедиться в этом. Избавить себя от тени сомнений, которые не давали спокойно спать и прокрадывались в сны серебристыми змейками, ползущими по руке, воителями, стоящими по колено в крови древнего змея и прочими глупостями. Я сходила в душ и переоделась в спортивные штаны и ярко-желтую футболку. И прямо так залезла под одеяло. «Ты даже переодеваться не будешь?» Сонно отозвалась со своей постели Ксюша и перевернулась на другой бок. «Нет», — ответила я, — «настроение плохое, буду спать так». «Ну, как хочешь», — буркнула подруга и через несколько минут засопела. А я долго не могла уснуть. Перебирала в голове события, произошедшие за последнюю неделю, и автоматически крутила на запястье заметно потеплевший браслет-змейку. Еще с утра он казался мне ледяным, а сейчас словно подстроился под температуру тела. Вместо овец на ночь, пытаясь уснуть, я считала змей, отчетливо представляя перед глазами стену в подземном переходе. Днем я и не успела разобраться в механизме, зато сейчас, вспоминая отдельно каждое изображение, начала немного понимать. На кирпичах была изображена ползущая змея, точнее, несколько ее состояний. Сначала свернувшаяся в клубок, потом расправляющаяся в длинную извивающуюся линию, настороженно поднимающая голову, раздувающая капюшон и последняя, атакующая с открытой пастью. Можно предположить, что на изображение нужно нажать в этой последовательности, чтобы они показывали изменения, происходящие с коброй, когда она готовится к атаке. Если я, конечно, права, и потайной механизм работает именно так. Мне казалось, что после этой догадки вообще не получится уснуть. Но, как ни странно, открытие, наоборот, успокоило меня, и я очень быстро провалилась в глубокий, мутный сон без сновидений. Вибрирующий звук из-под подушки не сразу проник в мое сознание. Я вытаскивала себя из сна, будто из тягучего черного дегтя. Машинально нажала на будильнике кнопку «Отклонить» и села на кровати, не открывая глаз. Первой мыслью было плюнуть на все и спать дальше. Но я знала, утром буду мучиться угрызениями совести. Поэтому нехотя поднялась и на ощупь прошла к двери. Подхватила с пола у тумбочки приготовленные вечером кроссовки и босиком проскользнула в коридор. Было тихо, пустынно и темно. Сегодня даже ночники на стенах не горели, только одна тусклая лампочка в конце коридора. Нужно было прихватить из дома фонарик, но я не могла предположить, что он здесь пригодится. Идти было страшно. В темноте вечерние страхи стали реальнее и осязаемее. Наверное, стоило рассказать все Ксюхе и взять ее с собой. Она бы меня точно поддержала, а идти вдвоем не так страшно. Я некоторое время боролась с желанием вернуться в комнату, разбудить соседку, но решила идти в одиночку. Не хотелось делиться своими бредовыми и необоснованными предположениями. В подземном переходе оказалось совсем темно и промозгло. Я поежилась и осторожно двинулась вперед, стараясь не стучать зубами от холода и страха. Чтобы разглядеть хоть что-то, приходилось подсвечивать себе мобильником. Руки похолодели, а колени дрожали, пока я негнущимися пальцами нажимала изображение на кирпичах. Когда коснулась первой змейки, по подушечкам пробежал легкий ток, покалывая кожу. Я испуганно ойкнула и отдернула руку. Но потом осмелилась и нажала снова. Несильный электрический разряд повторился. Проскочила едва заметная голубенькая искра. Видимо, механизм сделали в 20 веке, но достаточно давно, раз работал он неисправно. Осталось нажать на последнюю змейку. Сердце от волнения колотилось в бешеном ритме. Я не знала, чего боюсь сильнее — угадать или ошибиться. наконец осторожно коснулась изображения, и массивный кусок стены бесшумно отъехал в сторону.